Третий раздел Речи Посполитой. 24 октября 1795 года государства, участвовавшие в разделе, определили свои новые границы. В результате третьего раздела Россия получила литовские и польские земли к востоку от Буга и линии Немиров-Гродно, общей площадью 120 тысяч квадратных километров и населением в 1 миллион 200 тысяч человек. Пруссия приобрела территории, населенные этническими поляками, к западу от рек Пилицы, Вислы, Буга и Немана вместе с Варшавой, получившей название Южной Пруссии, а также земли в Западной Литве, Малая Литва, общая площадь 55 тысяч квадратных километров и население в 1 миллион человек. Под власть Австрии перешли Краков и часть Малой Польши между Пилицей, Вислой и Бугом, часть Подляшья и Мазовии. Общая площадь 47 тысяч квадратных километров и население в 1 миллион 200 тысяч человек. Польша дожила до физической невозможности продолжать свое существование и должна была умереть политической смертью, подобно дряхлым старикам, умирающим от того, что они могут уже дышать. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Вывезенный, как уже говорилось, в Гродно, король Станислав II Август Понятовский сложил свои полномочия 25 ноября 1795 года. Со своей стороны, государства, участвовавшие в разделах Речи Посполитой, заключили Петербургскую конвенцию 1797 года, которая включала постановление по вопросам польских долгов и польского короля, а также обязательство, что монархи договаривающихся сторон никогда не будут использовать в своих титулах название «Королевство Польское». Наша революция следовала в скорости за французской, но Польша, с трех сторон окруженная могущественными врагами, не вынесла тяжести постигших ее несчастий. И несмотря на отчаяннейшие усилия и поразительнейшие примеры самоотвержения, подверглась полному раздроблению. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Территория, перешедшая под власть Российской империи, была разделена на губернии – Курлянскую, Виленскую и Гродненскую. И что характерно, жители всех присоединенных к России территорий были совершенно уравнены в правах с прочими подданными Российской империи. И полная свобода вероисповедания была предоставлена всем. В Пруссии из бывших польских земель были созданы три провинции – Западная Пруссия, Южная Пруссия и Новая Восточная Пруссия. Официальным языком там стал немецкий. Земли, перешедшие под власть австрийской короны, получили название Галиция и Лодомерия, и они были разделены на 12 округов. Там было введено австрийское право. В Берлине были в восторге от согласия России на раздел Польши, но чем веселее были в Берлине, тем печальнее были в Вене. Венский двор прямо признавался, что не смеет явно действовать против Пруссии, имея нужду в союзе ее против Франции, но тайно позволял себе действовать и против Пруссии, и против России, мешая им в Польше. Сергей Соловьев, русский историк. А во Франции тем временем произошла Великая Французская революция. А потом к власти в стране путем государственного переворота пришел Наполеон Бонапарт. И начался период наполеоновских войн, в которых мечтавшие о независимости поляки встали на сторону Наполеона. Последний в 1804 году провозгласил себя императором, разбил Пруссию и Австрию, нанес серьезное поражение русским под Аустерлицем и в 1807 году заключил с российским императором Александром I Тильзитский мир. Одним из последствий этого мира стало создание Великого герцогства Варшавского, находившегося под верховной властью Наполеона I. Великое герцогство Варшавское. Великое герцогство Варшавское – это было государство, образованное из польских территорий, отошедших во время второго и третьего разделов Речи Посполитой к Пруссии и Австрии. По сути же, это был протекторат наполеоновской Франции и де-факто Великое герцогство просуществовало до 1813 года, то есть до завоевания его войсками 6-й антинаполеоновской коалиции. Об этом мы подробно расскажем ниже, но поляки в самом деле с благоговением и надеждой смотрели на Наполеона и были готовы пролить за него остатки своей крови, лишь бы он восстановил их поруганное отечество. После окончательного раздела Польши имя ее с 1796 по 1807 год было исключено из географии. Вся Европа наполнена была польскими эмигрантами, которые были похожи на овец, не имеющих пастыря. А наконец, эмигранты начали строиться в легионы и примкнули к французской революции, которая на своих волнах выносила простых солдат на степень маршалов и герцогов, а одного артиллерийского поручика вознесла сперва на высокое место первого консула Французской республики, а потом и на императорский трон. Это было необыкновенное время, допущенное Богом для наказания и вразумления людей. Иван Кулжинский. Российский писатель и историк. Когда Наполеон, будучи еще консулом, послал в Сант-Доминго военную экспедицию под начальством своего зятя генерала Леклерка, в этот отряд поступило очень много поляков, из которых немногим посчастливилось возвратиться в Европу. Позже поляки гибли в Испании, сражаясь в рядах наполеоновской армии, за честолюбивую мысль Бонапарта посадить на престол в Мадриде своего старшего брата Жозефа. Но главное поприще для военных подвигов поляков открылось во время войны Наполеона с Пруссией в 1806-1807 годах. После победы при Иене Наполеон, завоевавший почти всю Пруссию, взволновал Польшу, желая вооружить ее против России, выступившей на защиту Пруссии. Ян Генрик Домбровский и Юзеф Выбицкий, автор слов национального гимна Польши, в угоду Наполеону выступил с воззванием к польскому народу, приглашая его к поголовному вооружению, чтобы под знаменами Тадеуша Костюшка восстановить свое отечество. Хотя Костюшка, по слабости здоровья, отказался принять начальство над войсками, поляки все же сформировали 4 полка в Познани и примкнули к французской армии. Под Пултуском и Голымином поляки сражались против русских. Но после этих сражений, не удовлетворивших амбициозного Наполеона, он вынужден был отвести свои войска на зимние квартиры и сам с досадой возвратился в Варшаву. Сражение при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 года также не принесло большой пользы Наполеону. Хоть он после этого и одержал над русскими победу под Фридландом, но эта победа дорого ему стоила, и он решил на какое-то время примириться с российским императором Александром I в Тильзите. Со своей стороны Александр, вооружившись для спасения Пруссии, успел отстоять самобытность этого королевства, которое Наполеон хотел вообще исключить из числа европейских держав. Но при этом император французов отделил от Пруссии те области, которые она с 1772 года присоединила к себе от бывшего польского королевства. Во главе образованного таким образом Великого герцогства Варшавского Наполеон поставил саксонского короля, своего верного союзника. Поляки восхищались, получив нечто похожее на самобытное государство, но очень скоро им пришлось примириться с тем, что Наполеон не пошел дальше и дал в Тильзите слово императору Александру не расширять герцогство и не содействовать восстановлению польского королевства. Безусловно, поляки ждали от него совсем другого. Польская супруга Наполеона. Историки будут потом совершенно справедливо отмечать, что эта женщина станет для Наполеона не случайной любовницей. Она будет занимать в его жизни совершенно особое место. Она будет посланницей своего народа при императоре, его польской супругой. Она войдет в историю как единственная женщина, которую по-настоящему полюбил Наполеон. Или как единственная женщина, которая действительно полюбила Наполеона. Помимо Жозефины, конечно. Но Жозефина, к великому для себя сожалению, так и не родила Наполеону наследника. Ее звали Мария Валевская. она была урожденной графиней Лончинской, и родилась она 7 декабря 1789 года, в некоторых источниках 1786 года, в Кернезе, полудеревне, полугородке, неподалеку от Ловича. Она происходила из очень знатного, но обедневшего дворянского рода. Ее отец рано умер, а Мария была четвертым ребенком в многодетной семье. Старше ее были братья Бенедикт и Юзеф, и Иероним и Теодор. Младше – сестры Гонората, Антонина и Уршуля Тереза. Как уже говорилось выше, в ту пору Польша уже много лет как прекратила свое существование. На карте Европы не было такой страны, а то, что раньше ей являлось, теперь поделили между собой Австрия, Пруссия и Россия. В результате многие польские патриоты предпочли эмиграцию, и как старший брат Марии предложили свои услуги французской революции. Оставшиеся же вынуждены были подчиниться воле победителей. Что же касается Марии, то привлекательная внешность довольно рано обеспечила ей восторженных поклонников. И она стала женой графа Анастаза Валевского, богатейшего помещика и владельца большого замка в Валевицах, что близ Варшавы. И все бы хорошо, но при этом граф Валевский был угрюмым 68-летним стариком, уже успевшим 2 раза овдоветь. Марии он годился в дедушке. Во всяком случае, старший из его внуков был на 9 лет старше Марии. Графиней Валевской Мария стала в 1805 году, то есть в 16 лет, и именно под этой фамилией ей суждено будет войти в историю. Так называемый «медовый месяц» Мария провела с графом Валевским в Италии. А потом, вопреки тому, что можно было бы подумать, она подарила супругу болезненного мальчика, сына Антония. Героическое и необыкновенное вошло в жизнь Марии Валевской в образе императора Наполеона, с которым она познакомилась в первый день только что наступившего 1807 года. В ту пору наполеоновские армии уже 2 года сокрушали европейские коалиции, состоявшие из стран, разделивших Польшу, поэтому прибытие Наполеона на свою территорию польские патриоты встретили с необычайным энтузиазмом. Для них он был, если не богом, то полубогом. Он один казался им избранником провидения, способным восстановить в прежней славе и могуществе древнее польское государство. Его маршалы и генералы в глазах поляков были величайшими воинами всех времен и народов. С их помощью император французов мог освободить поляков от тягчайшего рабства. Гертруда Кирхейзен, немецкий историк. Действительно, после блестящих побед при Аустерлице против русских и австрийцев, при Йене и Ауэрштадте против пруссаков, Наполеон стал властелином Европы. В конце 1806 года боевые действия были перенесены на территорию Польши, и Мария Валевская, решив непременно увидеть будущего освободителя своей страны, тайно приехала на утопающую в снегу почтовую станцию в маленьком городке Блонь, где на пути из Пултуска в Варшаву должен был непременно остановиться Наполеон, чтобы поменять лошадей. Признаем, что для девушки-дворянки начала XIX века это был поступок экстраординарный. Оставить дом, переодеться в простое платье, уехать одной, без сопровождения мужа, для этого должны были быть очень веские основания. И они были. Приезд Наполеона буквально свел всех с ума. О каких приличиях тут можно было думать? Итак, все началось 1 января 1807 года. Император действительно остановился в Блоне буквально на несколько минут, но целая толпа поляков, несмотря на мороз, уже ждала его там. Шумная, охваченная энтузиазмом, она бросилась навстречу его карете, как только она показалась из-за поворота. Многочисленные биографы Наполеона описывают первую встречу императора и Марии Валевской следующим образом. Карета остановилась. Обергофмаршал Мишель Дюрок выскочил из нее и стал прокладывать себе путь к зданию почты, чтобы поторопить смотрителя со смены лошадей. В тот момент он вдруг услышал отчаянные крики и увидел умоляющие протянутые к нему руки. Это были две просто, но достаточно элегантно одетые молодые дамы, с трудом пробивавшиеся сквозь толпу простолюдинов, приветствовавших кортеж императора. Более красивая из двоих, блондинка с голубыми глазами, излучающими простодушие и нежность, обратилась к Дюроку по-французски. «Ах, месье, умоляю вас, помогите! Дайте мне хоть одним глазком увидеть императора! Обещаю отнять у вас не более минуты!» У девушки был такой певучий голосок, такой очаровательный акцент, такая тонкая, прямо-таки хрупкая фигурка, такие ясные, такие жалостливые глаза, что любимый адъютант Наполеона не устоял. Он посмотрел на красавицу Польку. Уж он-то знал толк в женщинах. С первого взгляда он подметил, что лицо ее, почти детское, очень наивное и кроткое, горит огнем святого восторга. Доли минуты Дюроку было достаточно, чтобы сделать вывод: она понравится императору. «Следуйте за мной», — сказал он с улыбкой. Взяв молодую женщину под руку, он подвел ее к окну императорской кареты и осторожно постучал. «Простите, сир, что осмеливаюсь беспокоить вас, но я хотел бы представить вам одну отчаянную девчонку. Вы только посмотрите на нее. Она не побоялась пробиться сквозь огромную толпу, и все ради того, чтобы увидеть вас». Наполеон взглянул на красавицу, и она ему понравилась. В этом смысле верный Дюрок никогда не ошибался. Впрочем, понравилось — это не то слово. Он был так очарован ей, что снял треуголку и, выглянув в окно, сказал ей несколько любезных слов. Молодая полька, зарумянившись, взволнованно схватила руку императора и поцеловала ее. «Мы счастливы, тысячу раз счастливы видеть вас на нашей земле!» — воскликнула она. «Как бы мы все тут ни старались, ничто не сможет выразить с достаточной силой наше восхищение вами и ту радость, которую мы испытываем, видя вас здесь. Наша Родина ждала вас, чтобы воспрянуть». Тронутый подобными словами, император решил, что такой случай нельзя упускать, и протянул незнакомке букет, составленный из цветов, которыми уже была завалена почти вся его карета. По мере приближения к Варшаве их становилось все больше и больше. «Сохраните эти цветы как залог моих добрых намерений», — сказал он прекрасной незнакомке. «Мы увидимся, я надеюсь, в Варшаве». Тем временем Дюрок снова занял свое место около императора, и карета, запряженная новыми лошадьми, тронулась. Толпа провожала ее восторженными криками. Император, откинув шторку окна, помахал треуголкой так взволновавшей его молодой женщине. Это была Мария Валевская. Но Наполеон тогда не знал имени той, кому еще предстоит сыграть в его жизни такую значительную и такую неожиданную роль. Императорская карета давным-давно исчезла из вида, а Мария все стояла на дороге взволнованная, восхищенная, зачарованная. В Варшаве, расположившись в приготовленном для него дворце, Наполеон приказал приготовить себе ванну, очень горячую, как он любил, и, погрузившись в воду, отдался мечтам о прелестной блондинке. «Найдите мне эту молодую женщину», — приказал он обергофмаршалу Дюроку. «Любыми средствами. Я хочу ее видеть». Для Мишеля Дюрока невыполнимых задач не существовало. Собственно, за это его и ценили. Рассуждал он так. Девушка говорила по-французски, то есть явно была не простой крестьянкой. Если так, то справки о ней следует наводить в высших кругах варшавского общества. В тот же вечер Наполеону было доложено, что Мария вот уже 3 года находится замужем за графом Валевским. Он ровно в четверо старше Марии, и у нее есть от него сын. Наполеона эта информация вполне устроила. Он с довольным видом потер руки и отправил Дюрока к военному министру Временного польского правительства, князю Юзефу Понятовскому. «Скажите ему», — приказал он Дюроку, — «что я заинтересовался этой дамой и желаю с ней встретиться. И, конечно же, как можно скорее». Обергофмаршал передал это распоряжение князю, а в голове которого мгновенно выстроился план, как можно использовать эту зарождающуюся благосклонность Наполеона в политических целях. «Передайте его величеству», — сказал он, — «что если он изволит разрешить мне устроить бал завтра вечером, он непременно увидит там эту молодую женщину». Дюрок отправился с этим приятным сообщением к своему императору, а князь Понятовский собрал членов правительства и информировал их о своем плане. Замысел Понятовского был встречен с восторгом и быстро оброс всевозможными деталями и уточнениями. Всем показалась весьма перспективная идея о том, что уважение Наполеона к их патриотизму и энтузиазму дополняется его чувствительностью к редкостной красоте полек. Родившийся план руководителей польского сопротивления был весьма оригинален. Положить в постель Наполеона польку, которая совершит патриотический адюльтер. Сергей Нечаев, российский писатель. После этого Юзеф Понятовский лично встретился с Марией Валевской. Он пришел к ней и, желая показать, что ему все известно, много смеялся, а потом пригласил ее на бал. Она покраснела и смущенно ответила ему, что не понимает, в чем дело, и тогда князь Понятовский сказал: «Я знаю, что это именно вы встретили императора в Блоне. Сейчас этот всемогущий повелитель желает увидеть вас снова. Интерес, который он проявил к вам, предоставляет нашей стране неожиданный шанс. Мы даем бал в честь императора, и вы должны на него непременно приехать». Князь смотрел на Марию с победоносной улыбкой, но молодая женщина была в замешательстве. Ей показалось, что своим поступком в Блоне она вызвала всеобщее осуждение. Слезы выступили на ее глазах. «Я не поеду», — сказала она решительно. Юзеф Понятовский принял строгий вид. «Я повторяю, мадам, само провидение определило, что вы можете послужить восстановлению целостности и независимости нашей страны». Мария не соглашалась, и князь удалился, но вслед за ним явилась целая делегация знатных польских вельмож, и эти люди, воодушевленные горячей любовью к родине, принялись убедительно настаивать, чтобы Мария, подчиняясь желанию императора Наполеона, явилась на бал. При этом каждый из них рассыпался в комплиментах и тонких намеках. В то время как растерянная Мария сопротивлялась им, из последних сил вошел ее муж, не подозревавший о том, что произошло в Блоне. Узнав, что его жена из ложной гордости или скромности отказывается ехать на бал, где будут присутствовать все сливки общества, он тоже принялся уговаривать Марию. Вельможи в этой забавной ситуации едва сдерживали свои улыбки. «Император будет восхищен, увидев столь прелестную польку». Тем временем граф Валевский заявил, что робость его молодой жены смешна и происходит просто от непривычки к высшему обществу. Он уже не просил, он приказывал. И тогда Марии пришлось уступить. Да, она согласилась поехать на бал, но при этом она поставила одно условие. Так как все дамы уже представлены, то пусть ее не представляют персонально, ибо это смутит ее еще больше и не позволит выглядеть, как подобает. А на балу Мария Валевская очень волновалась. Увидев ее, Наполеон остановился и сказал князю Понятовскому, с недавних пор ставшему наполеоновским генералом, чтобы тот подозвал ее. Приказ был тут же выполнен. И Мария открытым текстом заявила ему, что она лично и все ее соотечественники стремятся к восстановлению Польши в прежних границах и уверены, что, сокрушив своих врагов, именно Наполеон наденет польскую корону. «Легко сказать», — ответил император. «Но если вы будете вести себя как подобает, я подумаю над этим проектом всерьез». На другой день Наполеон сразу же после завтрака поручил Дюроку отправить кого-либо из поляков с визитом к мадам Валевской, чтобы выразить ей свое почтение, передать его пожелание видеть ее у себя, а также записку. В ней Наполеон писал: «Я никого не видел, кроме вас, любовался лишь вами, и никого не хочу, кроме вас. Поскорее дайте мне ответ, способный утолить сжигающую меня страсть». Мария не привыкла к подобного рода любовным откровениям и почувствовала себя оскорбленной. Она никак не могла понять, почему этот человек, совершенно для нее чужой, прислал ей подобного рода записку. А потому решила, что он, возможно, упиваясь своим величием, просто потерял голову. А ведь слава — это всепожирающий огонь. Она может сделать человека капризным и уверенным во вседозволенности. Вскоре от Наполеона пришло новое послание. «Неужели я имел несчастье не понравиться вам, мадам? У меня были, между тем, основания надеяться на обратное. Но, может быть, я был неправ? Мое влечение к вам разгорается с каждым часом, ваше же ко мне гаснет. Вы разрушили мой покой. Прошу вас, подарите же несколько мгновений радости и счастья бедному сердцу, готовому боготворить вас. Неужели же так трудно дать ответ? За вами их уже целых два». Сентиментальность не была типична для Наполеона, и слова о влечении, которое разгорается с каждым часом, а также о разрушенном покое и бедном сердце, готовом кого-то боготворить, это были слова явно не из его повседневного лексикона. По свидетельству камердинера Констана, то, что молодая графиня не ответила Наполеону, еще больше распалило его любовь, так как он не привык к подобному. Он, который никогда с тех пор, как стал императором, не писал женщинам сентиментальных писем, пишет теперь графине Валевской слова, которые, если и не содержат в себе выражение безграничной нежности, как в любовных письмах Жозефине, то, во всяком случае, делают честь Наполеону, всесильному императору. Гертруда Кирхейзен, немецкий историк.